Третье. Хронология древнего христианства. Первый-второй века нашей эры. Первый век нашей эры. Одиннадцатый год нашей эры. Император Август возобновляет действие закона об изгнании магов и астрологов. Шестнадцатый. Тоже Тиберий. Девятнадцатый. Изгнание иудеев из Рима. Рождение Аполлония Тианского, смерть апостола Павла, обращение среди раннехристианских общин вопросов Марии Магдалины, трактата «Пистис София», писем Павла, логий высказываний Христа, Евангелие евреев, Евангелие от Иоанна. Становление мистического эллинского христианства. Иудео-христиане Кумрана и Александрии, в скобках терапевты. 40-41-54. Неудачная дипломатическая миссия в Риме александрийских иудеев во главе с Филоном Александрийским. Клавдий, император Рима. Власть фактически перешла в руки его третьей жены Мессалины. Аполлоний Тианский обучается в Индии. 49. Клавдий после смерти Мессалины женится на Агриппине, стала оказывать большое влияние на императора. Философ Сенека, основатель Малой Стои, приглашен Агриппиной, женой императора, для воспитания ее сына Нерона от предыдущего мужа. 52. Клавдий возобновляет действие закона об изгнании магов и астрологов. 54-68. Нерон – император Рима. Мать Нерона, Агриппина, отравила Клавдия для обретения сыном престола. 40-60. Аполлоний путешествует по Египту и Греции, обретает множество учеников и последователей, проповедует в храмах. 59. Нерон убивает мать, Агриппину, препятствовавшую его связи с Поппией Сабиной. Открыто исповедовала иудаизм. Примечание. Поппея Сабина, 31-65, была известна всему городу как другими своими менее похвальными делами, распутством, смотри, Тацит, Анналы, так и своей благочестивой преданностью иудейской религии и покровительством, которое она ревностно оказывала иудеям. Мумзен Теодор, История Рима в четырех томах. Утверждается, что Поппея имела столь сильное влияние на Нерона, что тот под ее нажимом пошел на убийство матери в 59 году. Обе, мать и любовница, стремились влиять на государственные дела. И первой жены в 62 году. С 59-го обострение отношений между Сенекой и Нероном. 64 июль. Пожар Рима. Около 64-67 вероятное гонение на христиан. Миф устанавливает в это время мученическую смерть апостолов Павла и Петра в Риме. 65-й. Нерон в порыве гнева ударом в живот нечаянно убивает беременную жену Поппею Сабину, обожествил ее посмертно. Около 65-го Нерон приказал Сенеке, Лукиану и Петронию покончить жизнь самоубийством. Аполлоний приходит с небольшой группой учеников в Рим и ведет проповедь в храмах. 66. Нерон издает закон против философов. 66 же Аполлоний покидает Рим. Восстание иудеев против римлян и начало иудейской войны. Конец 60-х. Аполлоний помогает Винденсу и тем способствует низвержению Нерона. 68. Низвержение сенатом Нерона и его самоубийство. Приостановление Веспасианом штурма Иерусалима из-за смерти Нерона. Веспасиан прибывает в Египет и просит совета у Аполлония, быть ли ему императором. Примечание Филострат. Жизнь Аполлония. Напутствие Аполлония. 69. Война за престол. Вителий возобновляет действие закона об изгнании магов и астрологов. 69-71. Аполлоний гостит в Антиохии, в Тарсе, знак вопроса, у Тита, сына Веспасиана. Аполлоний рекомендует своего последователя Деметрия, философа, Титу в качестве советника. 69-79. Веспасиан, император Рима. Веспасиан поручает своему сыну Титу закончить войну с иудеями. 70-й. Разрушение войсками Тита Иерусалимского храма и города Иерусалима. 70-е. Аполлоний отправился в Финикию, Киликию, Ионию, Италию и Ахайю. 74-й. Изгнание Веспасианом из Италии стоических философов как носителей оппозиционных настроений. Около 74-го окончательный разрыв отношений между Аполлонием и Веспасианом. 79-81. Тит, император Рима. 81-й. Лихорадка убивает Тита. Или Домициан отравил Тита ядом. Примечание. Секст Аврелий Виктор о Цезарях. 81-96. Домициан, император Рима. 80-е. Аполлония ободряет письмами Орфита и Руфу, сосланных на острова, в замысле утвердить на престоле Нерву и в их борьбе против Домициана. 89-й. Подавление восстания и лавинообразный рост процессов по обвинению в оскорблении величия, слова в кавычках, и казней. Начало преследований философов-стоиков. Начало 90-х. Аполлоний является в Рим, оказывается заточен в тюрьме, острижен и закован, предстает перед Домицианом на суде, обличительная речь против Домициана и оправдание Аполлония. Тем самым Аполлоний спасает от смерти опальных сенаторов и помогает Нерве. Аполлоний отправляется в Элладу, и к нему присоединяются много учеников. Отправляется в Смирну, Эфес и другие города Ионии. 96-й. Заговор и убийство Домициана. Аполлоний сообщает в Эфесе о том, что только что провидел смерть Домициана в Риме. Учреждение Аполлонием в Эфесе – главного центра тайны знания. Нерва становится императором Рима и уговаривает Аполлония стать его советником. 96-98. Нерва – император Рима. Начало «золотого века», слова в кавычках, Римской империи, эпоха Антонинов. Около сотого – исчезновение, в скобках, уход Аполлония.